вами, мальчики, все будет в порядке. Наверное, время проведете получше, чем я». Поглядев на ее обгрызенные, чуть не до мяса ногти, Бобби подумал: «Это уж точно». Его мама и все остальные отправлялись в Провиденс на машине мистера Бидермена. И утром в 7 часов Лис и Бобби Гарфилды стояли на крыльце и ждали. В воздухе была разлита та ранняя тихая дымка, которая возвещает наступление жарких летних дней. Со Шер-авеню доносились гудки и погромыхивание пустого потока машин, устремляющихся к месту работы, но здесь, на Броуд-стрит, лишь изредка проезжала легковушка и пикап. Бобби слышал «хиша-хиша» обрызгивателей на газонах, а с другого конца квартала неумолчный «руф-руф-руф» Баузера. Лай Баузер казался Бобби Гарфилду совсем одинаковым, что в июне, что в январе. Баузер был неизменным, как бог. «Тебе вовсе не обязательно стоять тут со мной», — сказала Лис. На ней был плащ, и она курила сигарету. Накрасилась чуть сильнее обычного, но Бобби все равно вроде бы разглядел синеву у нее под глазами. Значит, она провела еще одну беспокойную ночь. «Так мне же хочется. Надеюсь, что все обойдется, что я оставляю тебя на него». «Ну, чего ты беспокоишься, мам? Ты это отличный человек», — она хмыкнула. У подножья холма блеснул хром. Скоммонвелф свернул и начал подниматься по склону Меркьюри мистера Бидермена. Не то чтобы вульгарный, но все равно грузная машина. «Вот и он. Вот и он», — сказал его мама, вроде бы нервно и радостно. Она нагнулась. «Чмокни меня в щечку, Бобби. Я тебя не хочу целовать, чтобы не размазать помаду». Бобби положил пальцы ей на локоть и чуть поцеловал в щеку. Почувствовал запах ее волос, ее духов, ее пудры. Больше он никогда уже не будет целовать ее вот с такой ничем не омраченной любовью. Она улыбнулась ему смутной улыбочкой, не глядя на него, глядя на грузную машину мистера Бидермена, которая изящно свернула середину мостовой и остановила своих дома. Лис нагнула за своими 2 чемоданами. «Что-то много. 2 чемодана на 2 дня», — решил Бобби, но он же ухватил их за ручки. «Они тяжелые, Бобби», — сказала она. «Ты споткнешься на ступеньках?» «Нет», — сказал он, — «не споткнулся». Она рассеянно взглянула на него, потом помахала мистеру Бидермену и пошла к машине, постукивая высокими каблуками. Бобби шел следом, стараясь не морщиться от веса чемоданов. Да что она в них наложила, одежду или кирпичи? Он дотащил их до края тротуара, ни разу не остановившись передохнуть, и то хорошо. Мистер Бидермен уже вылез из машины, небрежно поцеловал мать в щеку и вытряхнул из связки ключ багажника. «Как делишки, приятель? Как дела, делишки?» Мистер Бидермен всегда называл его «приятель». «Волоки их к заднему колесу, а я вдвину их на место. Женщины всегда тащат с собой все хозяйство, верно? Но ты знаешь старую поговорку. Жить с ними нельзя, и пристрелить их тоже нельзя, если ты не в Монтане». Он оскалил зубы в усмешке, которая напомнила Бобби, как ухмылялся Джек в «Повелителе мух». «Взять у тебя один». «Справлюсь», — ответил Бобби и угрюмо потрусил следом за мистером Бидерменом. Плечи у него ныли, шея нагрелась и начала потеть. Мистер Бидермен открыл багажник, забрал чемоданы у Бобби и поставил рядом с остальным багажом. Позади них его мама смотрела в заднее стекло и разговаривала с 2 другими мужчинами, которые ехали с ними. Она засмеялась чему-то, что сказал один из них. Бобби этот смех показался таким же естественным, как деревянная нога. Мистер Бидермен закрыл багажник и посмотрел на Бобби сверху вниз. Он был узкий, широким лицом. Щеки у него всегда были красными. В бороздках, оставленных в его волосах зубьями расчески, виднелась розоватая кожа. Он носил очки с маленькими круглыми стеклами в золотой оправе. Бобби его улыбка казалась такой же неестественной, как смех его мамы. «Будешь играть в бейсбол летом, приятель?» Дон Бидермен чуть подогнул колени и взмахнул воображаемой битой. Бобби подумал, что вид у него очень глупый. «Да, сэр, я волк в Стерлинг-хаусе. Надеялся стать львом, но отлично, отлично». Мистер Бидермен очень заметно поглядел на свои часы. лучах утреннего солнца широкий золотой браслет слепил глаза, а потом похлопал Бобби по щеке.